При воспоминаниях о Томе я зависла на несколько минут, и даже Тесса затихла у меня на руках в недоумении, что же со мной случилось. А Гамп, подождав, пока я выйду из ступора, с прежней улыбкой обратился ко мне. Что ж, моя тетка любила повторять, что если дочка похожа на отца, то ее ждет большое счастье. Надеюсь, что это так. Меня Ап вызвал, говорят, к вам поступил пациент с мышиным сглазом. Да, поступил. А что? Удивленно переспросила я, так как сглаз был не таким уж и сильным, чтобы целитель уровня Гампа заинтересовался им. Я недавно одно зелье изобрел, оно вроде как должно помогать от легких сглазов. Вот, хотел опробовать, пояснил тот, и я с прищуром посмотрела на него. Только не переусердствуй, это мой пациент, мне Ап потом такое вставит, если я его послезавтра не выпишу. Не волнуйся, Кейт, все будет на высшем уровне, со смехом заверил меня Гамп и направился к нужной ему палате, а я поставила Тессу на ноги, строго на нее посмотрела, взяла за руку и повела обратно в целительскую. Не надо бегать по коридору, ты можешь упасть, тихо, но строго проговорила я по пути, и ты можешь помешать целителям, лучше посиди в целительской и порисуй, пока я не закончу, договорились, я просто хотела посмотреть, где ты, сразу бросилась оправдываться Тесса, хотя я же знала, что этой непоседе просто надоело сидеть на одном месте. А когда мы пойдем домой, через пару часов, мне еще надо поработать, ответила я, для убедительности посмотрев на свои часы, но они замерли на отметке 4:25, а сапфиры вдруг превратились в рубины. Точнее, я не знала, как долго это все продолжалось, потому что на свои часы давно не смотрела, но сейчас они определенно встали, и было это уже не в первый раз. Но Тессе высказывать свое недовольство по поводу часов я не стала, поэтому опустила руку и повторила: через пару часов, и пожалуйста, посиди все это время в целительской, хорошо, хорошо, мам, улыбнулась мне Тесса, и от ее поистине светлой улыбки сердиться больше не хотелось. Ответно улыбнувшись, я поцеловала ее в лоб, а затем усадила на диван, к которому был подставлен стол, а на столе были разложены альбом для рисования и цветные карандаши, которые подарила Кассандра на 5-летие Тессы. Карандашики были непростыми, и рисунки, нарисованные ими, оживали и принимались бегать по бумаге, даря дитю искреннее и безграничное счастье. Вот и сейчас Тесса с удовольствием погрузилась в рисование, задумчиво спросив: «Мама, а дедушка Морган поправится?» «Конечно, поправится, куда он денется?» — ответила я, сев за свой стол, а затем расстегнула браслет вставших часов и положила их перед собой, совершенно не зная, как их оживить. Несмотря на то, что часы были механическими, я ни разу за 6 лет не заводила их, а они исправно ходили, останавливаясь по своей прихоти. Вот уже 7-й или 8-й раз я замечала, как стрелки застывали на каком-то отрезке времени, а спустя несколько мгновений меняли цвет камней на красный, а потом спустя какое-то время, как ни в чем не бывало, продолжали свой ход, словно они жили своей жизнью. Все эти годы я была так поглощена карьерой, материнством и другими насущными делами, что даже и не стала копаться в загадке часов, но теперь, когда они опять встали, это уже начинало порядком меня злить. «Ничто не вечно под солнцем», — проговорила я про себя, перевернув корпус часов и посмотрев на таинственную надпись. «Так и вы не вечны, бесполезные часы». Разозлившись, я швырнула часы на стол, а затем обреченно закрыла глаза ладонью, и в это время в целительскую кто-то тихо зашел. «Что случилось, Кейт?» — вполголоса спросил Гамп, и я, убрав руку от лица, указала ладонью на часы и даже как-то возмущенно воскликнула: «Да вот, часы опять остановились, и не в первый раз, надо их выкинуть к чертовой матери, надоели». «Волшебные?» — полюбопытствовал он, пропустив мимо ушей мои возмущения, и, взяв в руки злосчастные часы, принялся с интересом разглядывать их. «Понятия не имею», — хмыкнула я, хотя у меня все же были основания полагать, что мои часы все-таки обладали какой-то непонятной мне магией. «Хм, интересно, а если попробовать так?» Гамп достал из кармана костюма палочку и, что-то пробормотав, взмахнул ей, но улыбка быстро сменилась разочарованным поджатием губ. «Да непростые у тебя часы, Кейт, 4:25, а сколько хоть сейчас времени?» «Понятия не имею», — выразительно воскликнула я, указав рукой на часы в его руках. «Они же встали». «Да, точно», — рассмеялся Гамп. Но тут в целительскую буквально влетел Ап, а вид у него был подобен грозовой туче, что случалось довольно-таки редко, очень редко. Аб так и плюхнулся на диван с противоположного от Тессы краю, а та аж подскочила, когда центнер живого веса опустился рядом с ней. «Аб, что случилось?» — с беспокойством спросила я, и мой начальник, посмотрев на нас с Гампом, печально ответил: «Кент умер». От такой новости я аж рот открыла, потому как Маркус Кент, мракоборец, которого прокляли на одном из арестов браконьеров, подпольно продававших всяких опасных тварей наподобие огнекрабов, чувствовал себя вполне неплохо. Прокляли его знатно, и мы всем отделением корпели над ним, да что там говорить, я сама в обед смотрела его, поколдовала чуток, чтобы закрепить эффект, и выглядел мой пациент настолько бодро, что мне казалось, что еще неделька, и мы его точно выпишем. Да, теперь о выписке не приходилось и думать. Когда, прохрипела я, и даже Тесса, почуяв всеобщее настроение, как-то сникла и, оторвавшись от рисования, тихо следила за нашей обрывочной беседой. «Да вот только что!» — воскликнул Аб, потерев пальцами переносицу. «И ведь все хорошо с ним было. Поправлялся парень и на тебе при мне посинел, потом почернел и все, но, заметив погрустневшую Тессу, тут же печально улыбнулся и обратился к ней. Что поделать, малышка, такова жизнь. Но не переживай, мы с твоей мамой все равно будем дальше спасать людей, у нас вроде неплохо получается». Аб попытался более непринужденно улыбнуться ей, и та со слабой улыбкой снова взяла в руку карандаш. «Я же совсем не знала, куда себя деть от такой новости, ударившей по нам словно гром среди ясного неба», как тут Гамп пораженно воскликнул. «Кейт, твои часы пошли». «Да неужели?» — скривилась я, повернувшись к нему. «Да, смотри сама», — он протянул мне мои своевольные часики, все еще держа их в широкой ладони. «Так, а сколько сейчас времени?» Я присмотрелась к циферблату, камни на котором снова превратились в сапфиры, а стрелки сдвинулись с мертвой точки в 4:25. И тут подал голос Аб, на руке которого тоже были массивные часы. 4:36. «А что, отстают?» «Да нет, ровно 4:36. Удивленно ответил Гамп, все еще присматриваясь к моим часам, но я аккуратно забрала их у него и надела на левое запястье, подумав, что поношу еще, раз ходит, а как только остановится, то выкину в окно. «Слушай, Кейт, у меня есть один знакомый, у него часовая лавка, и он любит копаться во всяких интересных механизмах. Если хочешь, я могу познакомить тебя с ним, и он посмотрит твои часы. Вдруг он сможет сказать тебе, почему они останавливаются». «Это было бы неплохо, Дерек», — протянула я, решив, что раз была возможность покопаться в моем странном подарке на совершеннолетие, то грех было ей не воспользоваться, особенно учитывая, что мне уже шел 23-й год. «Только давай подождем, когда поправится Морган, я не хочу никуда таскать Тессу после работы, ладно, сейчас и так идет эпидемия изумрудной весенницы». «Конечно, Кейт», — тут же согласился Гамп. А Тесса вдруг оторвалась от своего занятия и со взрослой серьезностью спросила: «Мама, а дедушка Морган поправится, или он?» «Солнышко, конечно, он поправится», — воскликнула я, догадавшись, что могло так встревожить дочь, а затем встала из-за своего стола, подсела к ней на диван и крепко обняла. «Дедушка просто немного приболел ветряным переломом, но это не страшная болезнь, он скоро будет снова на ногах. Ты же знаешь, я нашего любимого дедушку без присмотра ни за что не оставлю». «Конечно, мам», — прижавшись ко мне, пробормотала она, и тут в целительскую зашла Тина, как всегда в превосходном настроении, и по ее виду можно было сделать вывод, что про смерть Кента она еще не слышала. «Кейт, там только что поступил еще один зеркальный», — с широкой улыбкой обратилась она ко мне, и я сразу поняла ее тайный шифр. «Ты вроде как от них без ума, возьмешь и этого к себе в коллекцию?» «Конечно, Тина, не вопрос», — ответила я, встав с дивана, а потом вспомнила, как встретилась сегодня с Гампом и умоляюще посмотрела на Тину, указала взглядом на Тессу и прошептала: «Пожалуйста». «Конечно, Кейт, не вопрос», — тут же весело воскликнула Тина и, бодро подсев к Тессе на диван, склонилась над ее альбомом. «Что рисуем, принцесса?» Тесса тут же принялась показывать Тине пляшущие рисунки, а я пошла к только что поступившему пациенту, почему-то не сомневаясь, что он точно пополнит мою коллекцию зеркальной глупости. Как я и предполагала, спустя несколько дней Моргану стало лучше, и он снова окунулся в игры с Тессой и управление своим кафе, а мы с Гампом в один из выходных договорились встретиться и отправились к его знакомому мастеру часового дела. Лавка Сатори на Флитфорте располагалась на неприметной улочке недалеко от центра, и снаружи напоминала заброшенный книжный магазин или магазин каких-нибудь безделушек. Но когда Гамп постучал волшебной палочкой по двери, то по другую сторону от нее раздался щелчок, и мы, переступив через порог, оказались в удивительном месте. Часы были везде, на стенах, в шкафах, на маленьких столиках и даже на полу, всех цветов и размеров. Некоторые из них переливались всеми цветами радуги, некоторые странно гудели, у некоторых стрелки крутились с бешеной скоростью, а в некоторых, совсем древних, способом отсчета времени служила вода, а порой даже какая-то невесомая жидкость, двигавшаяся против сил гравитации вверх с равномерной скоростью. Было даже несколько экземпляров солнечных часов, а еще на одном столике я заметила странные механизмы, напоминавшие те, что я однажды увидела в кабинете профессора Дамблдора. Хорошенько осмотревшись вокруг, я догадалась, что хозяин часовой лавки, сухонький старичок в коричневом твидовом костюме и с очками на переносице, в оправу которых было встроено не меньше десятка различных линз, точно был мастером своего дела, правда, чудаковатым. «Добро пожаловать, молодые люди!» — приветливо воскликнул он, услышав звон колокольчика над дверью. «Дерек, мой мальчик, добрый день! Как поживает твоя матушка?» «Все хорошо, Сад!» — приветливо улыбнулся Гамп, а затем указал рукой на меня и добавил. «Сад, это моя коллега, Кейт. У нее есть часы, которые иногда останавливаются, а потом снова начинают ходить. Ты бы не мог их посмотреть и сказать, что с ними? Вдруг они сломались? Мог бы». Расплылся Сатарин в дружелюбной улыбке и помахал мне рукой. «Давайте скорее, посмотрим, что не так с вашими часами, Кейт». Я быстро расстегнула браслет часов и, подойдя к прилавку, за которым сидел часовщик, протянула их ему. Тот же опустил на своих замысловатых очках несколько линз и принялся вглядываться в мой подарок. «Так-так, интересно», — пробормотал он, рассматривая часы под различными углами. «А откуда они у вас, Кейт?» «Мне их друг подарил», — неуверенно протянула я, не желая афишировать имя друга. «На совершеннолетие, а что, с ними что-то не так?» Сатрин же с утроенным вниманием погрузился в изучение часов, меняя линзы в своих очках, а после с еще большей задумчивостью протянул. «Что-то не так, ХМ, у вас очень щедрый друг, Кейт». Не совсем понимая, в чем же выражалась щедрость моего друга, я обменялась озадаченным взглядом с Дерком, а Сатарин, перевернув корпус часов, вгляделся в надписи и сказал: «Ничто не вечно под солнцем, как интересно. Кейт, а вы не замечали, когда именно у вас останавливались эти часы? Может, было что-то странное?» «Я», еще более растерянно проговорила я, соображая над вопросом, а затем воскликнула: «Да эти часы вообще живут сами по себе. Я не знаю, почему они останавливаются, но иногда смотрю на стрелки, а они замерли на какой-то цифре, а камни поменяли цвет на красный. Такое уже не раз было, а последний был только на днях, когда умер Кенг. Да, Дерек», — Гамп кивнул в подтверждение моих слов, а Сатарин перевернул часы и снова вгляделся в них. «Камни меняли цвет только на красный?» — вдруг спросил он. «Или были еще какие-то цвета?» «Да вроде нет», — подумав, ответила я, а затем вспомнила кое-что. «Хотя нет, подождите. Когда я рожала, то они тоже встали, точно. Мне тогда надо было отсчитывать схватки, а они поменяли цвет на зеленый и застыли в самый неподходящий момент». Проговорив это, у меня в голове начали возникать смутные предчувствия, но Сатарин еще немного повертел мои злосчастные часики, а потом отложил их в сторону, встал из-за прилавка и подошел к одному шкафчику. «Кейт, вы даже не представляете, сколько на свете удивительных часов», — начал говорить Сатарин, достав из шкафа массивные настольные часы. «Например, эти могут показывать местоположение владельца и членов его семьи. На стрелках часов действительно были маленькие рамки, будто для фотографий, и было этих стрелок аж целых 5, а вместо цифр различные надписи: дом, работа, школа, опасность». Показав нам часы, Сатарин поставил их обратно в шкафчик и достал другие, с нижней полки, уже песочные. «А вот эти часики обладают весьма забавным свойством. Если беседа за столом идет оживленная, то они очень медленно отсчитывают время, а если собеседникам скучно, то песок сыпется просто с невероятной скоростью». На такую довольно занятную лекцию о магических часах я вежливо улыбнулась, но ответа на вопрос, что было не так с конкретно моими, так и не получила. Сатырин же, заметив мое смущение, как-то загадочно улыбнулся и вернулся за прилавок. Ко мне в руки частенько попадает что-то поистине занятное, но вот такую редкость, как ваши часы, я вижу впервые, хотя и слышал о таком, слышал. В магазинчике повисла драматическая пауза. Гамп выразительно посмотрел на меня, словно говоря: «Терпение, Кейт, и ты получишь ответы на все свои вопросы». А часовщик, взяв мои часики в руки, снова начал рассказывать. Удивительная работа, французские ювелиры, век 17 или начало 18, не позже, знаете, Кейт, был такой волшебник. Делакруа великий был волшебник. У него много очень интересных изобретений, и несколько из них даже попадали ко мне в руки. Скажу вам по секрету, и это, скорее всего, тоже его работа или его учеников. У него было немало талантливых последователей. А мсье Делакруа тоже изобретал часы? Озадаченно спросила я, пока не понимая ничего. Не совсем, усмехнувшись, возразил Сатырин. Но он работал со временем. Талантливо работал. Кейт, эти удивительные часы, которые вам подарил ваш таинственный друг, способны указывать время жизни и ее окончания или начала. Что? Ошеломленно переспросила я, не веря услышанному. Во сколько родилась ваша дочь, Кейт? По-деловому спросил Сатырин, и я, хорошенько покопавшись в памяти, выдала. В 10 утра, в 10:10 или 10:20 часы тогда остановились, и мадам Боунс уже позже сказала мне время. А на какой отметке остановились эти часы, Кейт? Подсказал мне он, и я, все же начав верить его словам, даже открыла рот от ошеломления. 10:15, прошептала я, и Сатырин, легко улыбнувшись мне, сказал: «Вот это точное время, когда родилась ваша дочь, Кейт. А когда умер ваш пациент? Вот черт», протянула я, сообразив, что и время смерти Кента точно совпадало с тем временем, на котором застыли стрелки часов. Дерек тоже был в немалом удивлении от такой информации, а улыбка Сатырина как-то поблекла. «Ничто не вечно под солнцем, да, человек рождается и умирает, а владелец этих часов может узнать точное время и того, и другого, но не хотел бы я быть владельцем таких часов, если честно». В воздухе повисло логичное «почему», но никто не стал озвучивать его, а Сатырин, немного помолчав, сам пояснил свою точку зрения. «Знаете, Кейт, знание порой очень опасная вещь, и о некоторых вещах я предпочел бы не знать. По спине идут мурашки от одной мысли, что я прикоснусь такими часами к своей дочери или к лучшему другу или к продавщице в молочном магазине, которая так добра ко мне, а рубины укажут, что через несколько часов этот человек умрет. В такой ситуации я бы предпочел оставаться в неведении до самой последней секунды». Теперь позиция часовщика стала ясной, как божий день, и я уже сама начала сомневаться, хочу ли дальше носить эти часы или нет, хотя что я, собственно говоря, ожидал от Тома? Опять очередной темный, ну или не совсем темный артефакт с подковыркой, от которого становится не по себе. Вот гад, как всегда в своем репертуаре. «Думаете, нельзя что-то сделать?» — хрипло спросила я, и Сатырин, оторвавшись от часов, поднял на меня взгляд. «Я имею в виду, думаете, нельзя предотвратить эту смерть? Ведь зная, когда человек, когда с ним что-то случится, можно спасти его, разве нет?» Сатырин внимательно посмотрел на меня, а затем с печальным вздохом ответил: «Вы можете попытаться, Кейт, вы же целитель, это ваша работа». Но Делакруа был очень точным в своих расчетах, и все его изобретения, касающиеся времени, обычно указывают конечную точку событий. Так что я не думаю, что вам, что у вас что-то получится, но попытаться, несомненно, стоит. С этими словами он протянул мне мои часы, и я дрожащей рукой взяла их, совершенно не зная теперь, как к ним относиться. А Сатырин вежливо улыбнулся мне и спросил: «Я ответил на ваши вопросы, Кейт, или у вас остались еще, может быть, желаете что-то приобрести?» «Да, Сатырин, вы ответили на все мои вопросы», вздохнув, пробормотала я и с тянущим чувством где-то в области сердца застегнула часы на запястье. «Спасибо вам большое. Я подумаю, что делать с этими часами. В любом случае, Кейт, даже если вы не захотите их больше носить, вы можете их продать», уже в будничной манере подсказал часовщик. «Поверьте мне, они стоят целое состояние. Уникальная вещь, пусть и неоднозначная, но несомненно уникальная». «Неоднозначная», ехидно повторила я про себя, посмотрев на циферблат часов. Слово-то какое подходящее, и не только к часам, но порассуждать над всем этим можно было и дома перед сном. А сейчас мы вежливо распрощались с Сатарином и вышли на улицу, где была обычная апрельская морось. «Кейт, кто тебе подарил такие часы?» – удивленно спросил Гамп, и я, горько усмехнувшись, ответила словами его друга. «Очень щедрый человек, мда думаешь, совсем ничего нельзя сделать, не знаю, надо попробовать», – произнес в ответ он, а в его руках внезапно появился зонтик, и Гамп благородно закрыл нас от мелкого дождика. «Надо же, 34 года на земле прожил, столько всего удивительного повидал у старика Сата, но такой диковинки не видел. Не хочешь перебраться ко мне в отделение, а? У меня часто бывают тяжелые пациенты, мы могли бы попробовать. Не знаю, почему, но от подобного предложения мне стало невероятно неловко, и я, вежливо улыбнувшись, смущенно сказала: «Прости, Дерек, но мне нравится у старины Аба, я не могу бросить его на произвол судьбы. А с часами да, давай попытаемся, почему бы и нет, все равно хуже не сделаем». «Конечно», — с ответной улыбкой проговорил он, чуть выше подняв зонтик, чтобы меня полностью закрыло от дождя. «Проводить тебя до дома? Давно я не был у старины Моргана, а его блинчики. Смотри, не переусердствуй с блинчиками», — рассмеялась я, выдохнув про себя, что предложение проводить меня было исключительно меркантильным, и кое-кто просто хотел вкусно перекусить. «А то станешь как наш Аб». «Нет, только не это», — рассмеявшись, воскликнул Гамп, и мы уже за легкой беседой неспешно пошли по улицам Лондона, скрываемые ото всех скромным черным зонтиком. Глава 22. Возвращение. Что ж, как бы мы ни старались, но ход времени было не исправить. После того, как нам с Дерком стало известно о свойствах моих часов, мы специально вместе осматривали тяжелых пациентов, в душе боясь, что сапфиры загорятся красным, а стрелки замрут на месте. И спустя несколько попыток мы все-таки нарвались на желаемое, но вот как бы ни бились, сделать чего-то были не в силах. В самый последний момент, когда казалось, что все точно будет хорошо, что-то выходило из-под контроля, и смерть забирала в объятия свою жертву ровно в срок. После нескольких неудачных попыток я действительно чуть не выбросила эти противные часы в окно, но в самый последний момент одумалась. Все-таки они вместе с медальоном были единственным напоминанием о Томе, и сентиментальность не позволяла мне так варварски расправиться с несчастным подарком. Но вот меркантильность очень настаивала не просто расстаться с ним, но и выгодно продать, тем более что у меня и так намечалась очень крупная покупка в ближайшем будущем. Но в той непростой битве выиграла все-таки сентиментальность, и я решила, что такие уникальные часы все же смогут оказать мне неплохую службу. А смерть, что ж, люди как умирали в отделениях больницы Святого Мунга, так и умирают, и будут умирать, и с этим было трудно что-то сделать, ничто не вечно под солнцем, как говорится. Но вот относиться к известию о смерти я стала проще, хотя все равно невольно вздрагивала, когда заведующие говорили мне об уходе человека, про которого я уже все заранее знала. Но не будем о грустном. Итак, проработав целителем 6 долгих лет, я сделала неплохую, в общем-то, карьеру, мои доходы стали весьма стабильными и очень неплохими, и я решилась на покупку, о которой уже давно думала. Только вот не все мои близкие были рады такому моему решению. «Как это, переезжайте?» — осев на стул, воскликнул Морган, когда я решила поговорить с ним после рабочего дня в середине января 1956 года. Я понимала, что для нашего дедушки это будет очень непростой разговор, но вопрос был принципиальным, и долго откладывать я его не хотела. «Морган, пожалуйста, пойми меня, я понимаю, что ты привык, что мы с Тессой постоянно рядом с тобой, но я хочу свой угол. Я уже давно копила, а тут и квартирка подвернулась подходящая, две спальни и гостиная, пожалуйста, только не расстраивайся». На Моргана в этот момент было жалко смотреть, он будто за несколько минут постарел на 10 лет, а затем жалобно выдавил: «А чем вам здесь не живется? Я же вас никогда не выгонял, живите сколько хотите, все равно у меня наследников, кроме вас, нет, это же будет все ваше, Кейт». «Морган, ты мне очень помог в трудную минуту», — ласково проговорила я, встав за его спиной и приобняв за плечи, как родного отца. «И если ты считаешь, что я когда-нибудь забуду твою помощь, то ты дурачок. Но пойми меня правильно, я хочу иметь свое жилье, свое, честно заработанное жилье, я хочу дать Тессе что-то, понимаешь? Мы же никуда не денемся от тебя, Даже не мечтай, у меня по 6 ночных дежурств в месяц, и где, по-твоему, будет все это время Тесса? Да и она в этом году пойдет в школу, а сам знаешь, во сколько у меня заканчиваются смены и кто будет забирать ее из школы и развлекать до моего прихода. Давай, не хандри спать мы, может и будем в другом месте, а вот Тесса точно как была с тобой, так и будет, пожалуйста, Морган. Ворчун Морган помолчал с минуту, а затем тяжело выдохнул и протянул. Что, птички выросли и вылетели из гнезда? Да, ты же знал, что это когда-нибудь случится, Морган, заметила я, еще крепче приобняв его за плечи. И Тесса когда-нибудь вырастет и уедет от меня, и я это понимаю, такова жизнь. Дети взрослеют и хотят самостоятельности, но это не значит, что мы перестанем тебя любить. Даже не думай об этом, все выходные будем у тебя проводить, надоест еще. Да уж, снова вздохнул он, положив сухие ладони на мои руки. Сначала этот недоумок женился и съехал, а теперь и вы уезжаете, и остался старик Морган один. Брось, Морган, мы будем жить не так уж далеко, возразила я, почувствовав, что кое-кто все-таки оттаял и смирился. Приходи в гости, когда захочешь. Хотя сам знаешь, в больнице я буду намного чаще, чем дома, даже и не знаю, что мне и домом называть, свою квартирку или целительскую. Эх, Кейт, всех денег все равно не заработаешь, зачем ты так убиваешься? Проворчал Морган, встав со своего места, и я, улыбнувшись ему, весело сказала: «Но это же не значит, что не надо пытаться. Морган, никуда мы с Тессой от тебя не денемся. Да знаю я, знаю, и когда намечается переезд. А переезд намечался как раз через неделю. Та квартирка, которую я присмотрела, действительно была недалеко от центра, в многоэтажном неприметном доме, каких по улице был еще примерно десяток. Две небольших спальни, крохотная кухонька, вполне вместительная гостиная и прихожая, и все это мое. Ну почти. Две трети суммы было у меня на руках, еще треть выделил мне банк под проценты, но платеж с моей зарплатой был терпимым, так что я вполне могла начать самостоятельную жизнь. Кассандра очень обрадовалась такой новости, она тогда ожидала второго ребенка, а я с нетерпением ожидала пополнения в их семье, предусмотрительно снимая с запястья часы, когда собиралась к ним в гости так, на всякий случай. Все-таки прав был старый часовщик, о некоторых вещах лучше было не знать. Как я и обещала, Тесса как и проводила большую часть времени с Морганом, так и стала его проводить в прежней компании. Только по вечерам мы теперь вместе занимались делами в своем маленьком царстве. Уборкой, готовкой, вышиванием, чтением сказок. Все-таки хорошо, что судьба послала мне именно дочь. И помощница в доме была, и интересов общих было куча. Почти семилетняя Тесса с удовольствием помогала мне и на кухне, и с уборкой, и училась рукоделию, как когда-то маленькая училась я уже у своей мамы. Да, жизнь, конечно, не стоит на месте, но кое-что раз за разом повторяется, и это было хорошо. Но все же периодически у Моргана случались непредвиденные дела, и тогда Тесса сидела в целительской на пятом этаже, а все мои коллеги в свободную минутку садились на диван и непринужденно болтали с ней. Им отдых, и Тессе развлечения. Она тогда была такая выдумщица, такие истории сходу рассказывала. Все только удивлялись и со смехом обещали, что точно растет писатель. А мне было неважно, кем она могла стать в будущем, мне было важно, что она росла доброй и отзывчивой девочкой, и с возрастом ее доброта точно никуда не денется. Только вот иногда ее детская наивная доброта обходилась мне боком. «Мама, мама, а Дерек согласился прийти к нам в гости», — воскликнула Тесса, только я пришла с обхода в целительскую, а на диване сидела она в компании заведующего токсикологией и что-то старательно рисовала на листах бумаги. «Смотри, Дерек, это моя мама, похоже?» «Да, похоже», — рассмеялся Дерек, а я так и покраснела от его смущенного взгляда на меня. И кулон на месте с лилией. «Кейт, тебе нравятся эти цветы?» «Да, нравится», — не впопад ответила я, чтобы замять неловкую паузу. «Мне этот медальон подарил. Это папа подарил», — воскликнула Тесса, а я еще гуще покраснела. «Папа подарил маме медальон, когда она была еще маленькая». «Все ясно», — также смущенно улыбнулся Дерек, не сводя с меня внимательного взгляда. «Очень красивый медальон, Кейт. Так когда я могу, протянула я, ведь отказываться от приглашения было теперь уже очень неловко, но и гостей я как-то не ждала, если честно. «Если хочешь, приходи в пятницу на ужин, мы с Тесс приготовим что-нибудь, посидим. Я могу помочь вам с ужином», — сразу же предложил Дерек, вскочив с дивана, а неловкость между нами так и росла. Раз уж навязался к вам в гости так в 6, да, или попозже, нет-нет, приходи в 6, как раз закончится смена. Тут же согласилась я, и Дерек, просияв, помахал нам рукой и вышел из целительской. И когда мы остались одни, я тут же выразительно посмотрела на дочь и покачала головой. «Что?» – непонимающе спросила она, повернув свой рисунок так, чтобы было видно и мне. «Мне нравится болтать с Дерком, он такой интересный, столько всего знает». «Да уж интересный», – повторила я, понимая, что Тессе действительно было очень интересно со всезнающим целителем Гампом. «Только вот мне-то что с ним делать?» «Да, было очень неловко, а особенно было неловко то, что к нам домой его пригласила именно Тесса, да еще и про отца заикнулась в такой неподходящий момент, хотя все знали, что тайна отцовства Тессы была окутана мраком, и мы с ней вполне счастливо жили одни, с недавнего времени практически полностью, и наверное, это было логичным, что спустя 7 лет после родов я могла бы начать строить свою личную жизнь, но рана, нанесенная Томом, неприятно ныла, только я представляла себе, что придется с кем-то сблизиться, кому-то доверять, а я пока была на такое не способна. И поэтому я решила, что это будет всего лишь дружеский визит, просто в гости придет коллега, и мы все вместе поужинаем и приятно проведем время. Это же не будет считаться за свидание. Да, в назначенный день мы с Дерком вместе ушли с работы после окончания смены и, зайдя в магазин и купив нужные продукты, забрали от Моргана Тессу и трансгрессировали уже к нам домой, чтобы приготовить ужин. Меня уже давно научил готовить Димон, причем научил весьма неплохо. Тесса тоже ловко обращалась с овощами, видимо, и она нередко бывала у моего старинного друга на кухне. Но вот то, что Дерек так умело вел себя на кухне, я никак не ожидала. Хотя это было глупо, наверное, потому что он был талантливым зельеваром, поэтому изготовкой у него не должно было быть никаких проблем. Приготовив мясо, гарнир, салат и легкие закуски, мы наконец сели за стол и принялись ужинать, и Дерек даже галантно принес для нас бутылочку неизвестного мне вина, а для Тессы – ее любимый тыквенный сок. Ужин незаметно пролетел за непринужденной беседой, а после мы направились в гостиную, и там почти до самой ночи играли в настольные игры, которых у нас с Тесс, за неимением телевизора, было достаточно. Честно, я даже припомнить не могла, когда мне в последний раз было легко в компании другого человека, кроме своей дочери или Моргана с Кассандрой и Димоном, но это действительно было так. А к 11 часам Тесса начала клевать носом, и я пошла укладывать ее спать, а Дерек вызвался прибрать все игры за нами. Тесса заснула практически моментально, только переоделась в свою любимую фланелевую пижаму и почистила зубы, а я на цыпочках выбралась из ее комнаты и закрыла за собой дверь, думая, как бы стоит лучше попрощаться с Дерком и поблагодарить его за такой прекрасный ужин. Но в коридоре и в гостиной почему-то был выключен свет, и я, сделав 2 шага по памяти, вдруг оказалась в крепких руках, а владелец рук наклонился ко мне и поцеловал. У меня от такой близости мурашки пошли по спине, а когда поцелуй закончился, то я выдохнула. «Дерек, я уснула?» – шепотом спросил Дерек, чуть крепче обняв меня, и когда я кивнула, то он снова поцеловал меня, уже чуть увереннее и крепче. И вроде бы все было логично, вроде бы я была свободной женщиной и имела право на свои крохи счастья, и вроде бы Дерек был не сильно старше меня, на 11 лет, а учитывая мой реальный возраст, так почти ровесник. Но мне все равно было очень непросто ответить ему, и он это понял. «Что не так, Кейт?» – прошептал Дерек, прижав меня к себе, а я неуверенно положила руки ему на плечи. «Это из-за отца Тессы? Что с ним? Он тебя бросил?» Тесса сказала, что он умер, но я мне кажется, что это неправда. Расскажи мне. Я же сделала несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться и привести мысли немного в порядок, а затем выдохнула. «Это да, это из-за него. Он не погиб, просто он не тот человек, которого надо ждать, а Тесса она бы ждала его возвращения. Скажи я, что он пропал, что он с тобой сделал, Кейт?» – тихо спросил Дерек, легко целуя мое лицо. «Что он с тобой сделал, что ты дрожишь, едва вспоминаешь о нем?» «Много чего», — выдавила я, а ресницы предательски пропитались слезами, ведь 7 лет я копила все это в себе, а тут вдруг могла выговориться. «Благодаря ему я вытерпела столько боли, столько унижений, ты даже представить себе не можешь. Прости, я мне трудно начать доверять другому человеку после него. Это ты здесь ни при чем. Если хочешь, я могу уйти», — После легкого поцелуя предложил он, а меня так и разрывало на части от выбора. И наше свидание закончится на этом. Тебе же понравился сегодняшний ужин. Да, очень, ответила я, вроде не предлагая остаться, а вроде и руки не хотелось убирать с его плеч. Спасибо тебе, это было действительно великолепно. Спасибо. Дерек улыбнулся и еще раз поцеловал меня, еще увереннее, чем в предыдущие разы, и я поняла, что точно не смогу сказать ему: «Уходи». «Я рад», — выдохнул он, а я про себя решила, что хватит быть несчастной вдовой и пора налаживать свою личную жизнь, пока не поздно. И поэтому я уже сама проявила инициативу, подтолкнула Дерека к двери своей комнаты, и он, поняв намек, довольно улыбнулся сквозь поцелуй и подхватил меня на руки. Но в этот раз я решила не поддаваться внезапно нахлынувшей страсти, а поэтому, едва мы зашли в комнату, с некоторым трудом выпуталась из объятий крепких рук и подскочила к своему шкафу, в котором у меня лежали книги и зелья. «Что ты?» — будто слегка опьянев, спросил Дерек, но я взяла с полки небольшую склянку с почти прозрачной жидкостью и помахала ей. «Я давно думала над этим зельем в свободное время, чтобы не было последствий, ты меня понял?» «Да, понял», — рассмеялся он, а я быстро откупорила склянку и выпила содержимое. Дерек же подошел ко мне, поставил пустую колбочку обратно на полку и снова крепко обнял меня. «Я тоже думал над таким зельем, но оно пока еще нуждается в доработке, хотя я не провожу эксперименты на несчастных девушках, ты не подумай, только мыши. И долго действует твое чудотворное снадобье?» «В теории, до конца цикла», — задумчиво ответила я, поскольку мои эксперименты тоже ограничивались на мышах. Правда, они были очень успешными, а мой уже немалый опыт в зельеварении говорил, что если у мышей все хорошо, то и на человеке все обычно срабатывает. Но ты сам понимаешь, у меня были только мыши. «Все ясно», — со смехом ответил Дерек, снова поцеловав меня, и теперь нам уже ничего не мешало плавно переместиться на мою кровать. «Переходите ко мне в отделение, талантливый целитель Лейн, может, и мое зелье доработаем?» «Так ты все это устроил только из-за своего отделения», — наигранно возмущенно воскликнула я, а потом сама рассмеялась и приобняла его. «Так нечестно. Итак, вы заманиваете к себе талантливых сотрудников?» «Да». «Целитель Гамп?» «Нет, не так», отстранившись от меня, возразил он, ласково заправив прядь длинных волос мне за ухо. «Только тебя что скажешь?» «Не знаю, надо подумать», усмехнулась я, греясь в тепле оливковых глаз. «Все будет зависеть от того, как вы постараетесь этой ночью, сэр». «Я буду очень стараться», выдохнул Дерек, снова принявшись целовать меня, и я уже с чистой совестью погрузилась в его ласки. На следующий день я не планировала рано вставать, поскольку у меня был законный выходной, но кто-то все равно осторожно разбудил меня аж в 7 часов утра. Продрав глаза, я непонимающе уставилась на Дерека, уже одетого в теплую мантию, а он широко улыбнулся мне, сел на краешек кровати, наклонился и поцеловал меня. «Прости, что разбудил, но у меня сегодня смена», – прошептал он, а я легко улыбнулась его поцелую. «Мне надо уйти», но я подумал, что уйти не попрощавшись будет очень невежливо. «Ничего страшного», – выдохнула я, привстав с кровати и, обняв за плечи, укутанные черной шерстяной мантией, ответила на поцелуй. «Я приготовил вам с Тессой завтрак», – проговорил Дерек, отстранившись от меня. «И там на кухне подарок для тебя, Кейт, надеюсь, тебе понравится. Может, сегодня вечером снова посидим где-нибудь? Я знаю, что вы с Тесс часто бываете в гиппогрифе, отличное местечко. Морган не спустит с тебя глаз, если увидит нас вместе», — рассмеялась я такому предложению. «Но весьма заманчиво, я подумаю». «Хорошо, Кейт», — со смехом ответил он, поцеловав меня в последний раз. «А как насчет моего отделения? Я очень старался ночью, и над этим подумаю», — улыбнулась я в ответ. «И напишу тебе, у нас недавно сова появилась, так что жди». «Буду очень ждать», — прошептал Дерек и, легко коснувшись моего лба губами, встал с кровати, помахал мне рукой и незаметно выскользнул из моей комнаты. Я же, пребывая в состоянии абсолютного счастья, раскинулась на кровати и глупо улыбалась, смотря в потолок, а сна не было ни в одном глазу. Но долго валяться в кровати без дела у меня привычки не было, поэтому через полчаса я все-таки встала, умылась и зашла на кухню, где меня ждали вафли, яичница, кофе и букет пышных лилий, аккуратно уложенные на небольшом обеденном столе. И хотя раньше я к лилиям особой любви не питала, но именно сейчас мне было безумно приятно получить их в подарок. Подойдя к столу, Я осторожно взяла цветы в руки и, поднеся к лицу, вдохнула аромат, а затем блаженно улыбнулась, решив, что это определенно теперь мои любимые цветы, и надо было их поставить в воду. Ваза была на самом верху кухонного гарнитура, так что мне пришлось воспользоваться палочкой, чтобы достать ее. А когда цветы в вазе были поставлены на стол, проснулась Тесса, и мы с ней вместе принялись завтракать. Вполне ожидаемо, что Тесса была от Дерека без ума, ведь он в ее компании вел себя очень легко и непринужденно, игрался с ней и был очень добр. Да и я, можно было сказать, тоже в какой-то степени была без ума от своего коллеги, а от мыслей о туманном совместном будущем кружилась голова. Все-таки был большой плюс в том, что Дерек вот так сошелся с Тессой, и что он принимал меня с ней и понимал, что я без нее никуда. И он даже знал немного моей не совсем простой истории, так что можно было надеяться, что он перестал считать меня ветреной девушкой, как это могло показаться поначалу. Хотя я сильно сомневалась, что Дерек считал меня такой, раз он уже не в первый раз звал меня в свое отделение, в котором были самые талантливые целители, лично отобранные мудрейшим целителем Гампом. Что ж, завтракать мы с Тессой не спешили. У меня был выходной, а после завтрака я решила, что мы прогуляемся до нашего любимого дедули, а уж он придумает, чем нам можно было бы сегодня заняться. Морган на неделе говорил, что в Лондон приехал волшебный цирк, и мы могли бы даже сходить туда сегодня. Тесса точно будет в восторге, да и я была бы не против посмотреть на редких волшебных зверюшек. А вечером действительно можно было бы поужинать с Дерком и уже официально представить его Моргану, раз уж тот сам напросился на это. Я почему-то не сомневалась, что наш дедуля вряд ли расстроится, узнав, что у меня появился кавалер в 25 лет. Тесса, поев, как метеор побежала в свою комнату чистить зубы, переодеваться и собирать игрушки к дедуле в надежде провести у него выходные, а я лениво потянулась, тоже переоделась и начала прибираться на кухне. А после уборки, когда кухня блестела и сверкала, я в который раз посмотрела на свой чудесный букет лилии, решив, что в гостиной они будут смотреться намного лучше, чем в тесной кухне, взяла вазу в руки, положив вместо нее на стол свою волшебную палочку, и понесла ее в другую комнату. Но ваза тут же выскользнула у меня из рук и с грохотом разбилась, когда я открыла дверь в гостиную и увидела человека, сидевшего в одном из мягких кресел сбоку от дивана и задумчиво читавшего газету. От резкого звука он сразу же оторвался от чтения, а моя нижняя челюсть упала на пол где-то в районе осколков и разбросанных по полу лилий. «Здравствуй, Кейт, давно не виделись». Ослепительно улыбнувшись, проговорил красавец в черном классическом костюме, которому на вид было около 30 лет. Не знаю, где он был все это время, но аристократическая бледность никуда от него не делась, а мужественность только добавила красок. Я, пошатнувшись, оперлась ладонью о дверной косяк, а Том с усмешкой добавил: «Представляешь, только 2 дня назад вернулся в Лондон и решил заглянуть в гости, как ты похорошела за это время. Соскучилась по мне?» Цензурных слов у меня в голове в этот момент не было, поэтому я вдыхала и выдыхала воздух в попытках успокоиться, а в душе вместе с гневом зародился почти животный страх. Он знает про Тессу. Или нет, если бы знал, то он точно разговаривал бы со мной в другой манере. Надо спровадить его отсюда побыстрее, пока он не увидел ее. «Уходи», наконец выдавила я из себя, перешагнув через лилии и осколки вазы, а затем встала перед ним и уже тверже сказала: «Уходи сейчас же». «Ох, Кейт, но зачем так грубо?» С жеманной улыбкой возразил Том, встав с кресла, но только он попытался приблизиться ко мне, как я тут же отпрянула на шаг назад и зло на него посмотрела. «Неужели я настолько изменился за это время, что ты меня даже обнять по старой дружбе не хочешь?» «Нет, ты не изменился, изменилась я», — ответила я, ехидно подумав, во что же мне обошлась его дружба. «Тебя не было больше 7 лет, и я тебя знать не желаю. У меня другая жизнь, и тебе в ней места нет, убирайся из моего дома». «Неужели замуж вышла?» Подняв брови, спросил он и, резко подойдя ко мне, нагло схватил мою левую ладонь, а меня от его касаний как будто пробило током. «Да нет, вроде не вышло, я знал, что ты будешь меня ждать, Кейт, знал». «Я не», — попыталась возразить я, но Том уже наклонился ко мне, а я чувствовала себя в этот момент мышкой, загипнотизированной ядовитой коброй. Но не успел он коснуться моих губ, как за нашими спинами раздался веселый детский голос, а мое сердце упало на пол и разбилось, как та злосчастная ваза. «Мама, мама, там письмо пришло от тети Кэс», — сообщила Тесса. Я обреченно закрыла на секунду глаза, не в силах выдохнуть, а Том моментально отстранился от меня и удивленно посмотрел за мою спину. И я сразу догадалась по его лицу, что он увидел Тессу, потому что его челюсть упала на пол примерно в район осколков моего сердца. «Мама, мама, кто этот дядя?» Я все-таки нашла в себе силы, чтобы отвернуться от Тома, застывшего посреди гостиной словно статуя, и, сглотнув, максимально ровным тоном сказала: «Это мой школьный друг. Тесса, положи письмо на стол на кухне и посиди в своей комнате, пожалуйста». Но она явно не ожидала увидеть в нашем доме незнакомца и поэтому испуганно смотрела на меня, а я, боясь, что в любую секунду очнется Том, уже громче воскликнула: «Тесса, марш в свою комнату». Теперь Тесса испугалась моего тона и, вздрогнув, побежала по маленькому коридору в свою спальню. Я редко когда повышала голос на дочь, и сейчас мне было очень стыдно за это, но во мне проснулся буквально животный страх, что Том заберет ее у меня или что-то с ней сделает. Но когда я повернулась к нему, Том по-прежнему стоял на своем месте и с открытым ртом смотрел в точку, где секунду назад стояла Тесса. А я, набрав в легкие побольше воздуха, сказала: «Ты не имеешь к ней никакого отношения, тебе ясно?» «А охренеть!» Наконец выдавил из себя он и, поморгав, так и упал в кресло, в котором сидел до моего прихода, словно потерял землю под ногами. Я же, сглотнув, продолжала стоять на своем месте, а Том закрыл ладонями лицо, посидел так немного, а затем открыл глаза, растерянно посмотрел на меня и добавил: «Да, я заметил, насколько я не имею к ней отношения, черт возьми». В этот момент мой школьный друг был в такой безграничной растерянности, что его даже можно было бы пожалеть, если бы не прочие обстоятельства. Но обстоятельства были, а я, почувствовав вдруг уверенность в себе, подошла к его креслу, наклонилась к нему и с усмешкой протянула: «А ты разве не знал, Томми, что бывает, когда девочка и мальчик ложатся в одну кроватку и делают там, что хотят? Или как, по-твоему, появляются на свет дети? Из капусты? Аист приносит?» Том растерянно посмотрел на меня с минуту, а затем, кашлянув, прохрипел: «Я догадывался, конечно, но глубоко этот вопрос не изучал, как-то я пока не планировал родительство». «Надо же, вот как!» — ядовито воскликнула я, а затем, выпрямившись, подошла к шкафу с книгами и достала оттуда справочник по акушерству, который купила еще тогда, когда Кэс была беременна первым ребенком. Взяв в руки книгу, я вернулась к тому и протянула ее со словами: «Но теперь у тебя есть уникальная возможность углубиться в этот вопрос, даже авторитетный источник дам, держи, как прочитаешь, можешь не возвращать, дарю. А насчет родительства можешь не волноваться, это не твоя дочь, и ты к ней не имеешь никакого отношения. Я растила ее все эти годы, одна, а ты нас бросил. И я собираюсь продолжать растить ее, а ты можешь делать все, что твоей душе угодно, только подальше от нас, тебе ясно?» Мне уже показалось, что я окончательно выиграла эту битву, потому что растерянность Тома была просто колоссальной, но рано я, видимо, обрадовалась. От моего яда Том быстро пришел в себя и, пристально посмотрев на меня, встал с кресла, грубо схватил меня за руку и насильно прижал к себе, неотрывно смотря мне в глаза. «Вот как, Кейт?» — вкрадчиво прошептал он, и его голос с каждой секундой становился увереннее, а вот моя уверенность таяла на глазах, снова уступая страху. «Но ты ошибаешься, милая, я не бросал вас, я даже не знала вас. Мне пришлось задержаться в Индии дольше запланированного срока, а потом еще эта задержка в Сиаме. Я честно не планировал настолько долго уезжать от тебя, но так получилось, прости меня. Но ты бы могла и сообщить мне о таком событии, почему ты этого не сделала? Совы найдут кого угодно, было бы желание, а?» Том быстро нащупал брешь в моей защите, и мне было нечего сказать на подобные обвинения, а он, довольно улыбнувшись, чуть ближе прижал меня к себе, обжигая горячим дыханием в довольно прохладном воздухе. «Ты нагло скрыла от меня рождение дочери, Кейт, и я столько лет оставался в неведении, наивно полагая, что ты здесь без меня занимаешься своим целительством и с трепетом ждешь моего возвращения. Вот я дурак, да, но если бы ты мне сообщила, я бы тут же приехал, Кейт. Поверь мне, я бы приехал к тебе. И как тебе удалось выжить одной с младенцем на руках? Это не твоя дочь», — процедила я, теряя последние крохи уверенности, а Том только рассмеялся моим угрозам. «Нет, Кейт, это моя дочь, я верю своим глазам. Если бы она пошла в тебя, у меня были бы сомнения, признаюсь, но тут даже дураку понятно, кто отец, она же волшебница, да. Во сколько в ней проснулась магия? На последних словах угольно-черные глаза буквально загорелись, а я была готова умереть от страха, ведь кое-кто уже явно сообразил, как использовать кроху в корыстных целях. Я упрямо не отвечала, но Том легонько тряхнул меня, рукой довольно чувствительно удерживая подбородок, чтобы я смотрела ему прямо в глаза, и прошипел. «Давай, Кейт, ответь по-хорошему, ты же знаешь, что легилименция – это болезненная процедура, а мне так не хочется причинять тебе боль». В 3,5 года выдохнула я, не в силах вдохнуть. «Надо же, даже у меня магия проснулась в 7!» – тихо воскликнул Том, задумчиво посмотрев куда-то за мое плечо, а затем перевел взгляд на меня и широко улыбнулся. «Потрясающе! Такая мощь, она будет очень сильной ведьмой, Кейт, с такими-то родителями я честно не думал, что вообще когда-нибудь стану отцом, да и к детям особой симпатии не испытываю, но ведь она уже почти взрослая. 7 лет скоро уже в школу, как ты думаешь, на какой факультет она поступит? Она еще ребенок, не смей ее трогать», зло процедила я, готовая стоять насмерть за свою дочь, если потребуется. Только вот тому было смешно от моих угроз. Он с тихим смехом чуть сильнее сжал мой подбородок и пристально посмотрел мне в глаза. У меня голова кружится от мыслей, чему я могу научить ее, в прежней манере вкрадчиво шептал он, а у меня земля уходила из-под ног. Особенно после своих путешествий, поверь мне, я зря времени не терял, грядет война. Кейт, я очень хорошо к ней подготовился и долго тянуть не буду. Маглы будут поставлены на место, как и грязнокровки, а мы будем править этим миром, тебе нечего бояться, добавил Том, заметив одинокую слезу на моей щеке. Невероятно осторожно он вытер ее кончиком пальца, а затем задумчиво посмотрел на соленую каплю у себя на руке. Тебе нечего бояться, Кейт, если ты будешь играть по правилам. Надо же, я всю голову ломал, где твое слабое место, и вот оно. Я сам подарил тебе его, сам удивительно. Не убегай никуда, никому ничего не говори и не пытайся скрыть от меня, Тессу. Я все равно вас найду, а вот злить меня не надо, договорились? Сказав это, Том приблизился к моему лицу и жадно поцеловал меня, а я, находясь на грани обморока, выдохнула. Тесса может зайти. Ты права, прошептал он, слегка качнув головой, словно она у него закружилась, а в меня опять кто-то выстрелил, только теперь в грудь, и я, истекая кровью, пыталась устоять на ногах. Ты права, Кейт, ты хорошая мать, печешься о дочери каждую секунду, а я ужасный отец, но я узнал о том, что отец, 15 минут назад, так что мне же можно дать второй шанс, да, обещаю, я исправлюсь, мне было нечего сказать на это, поскольку вопрос явно подразумевался риторическим. А Том повернул слегка голову и задумчиво посмотрел на белоснежные лилии, разбросанные по полу вперемешку с осколками вазы. «Кейт, дорогая, если ты хочешь искупаться в крови, ты только намекни мне, я ради тебя сделаю что угодно. Но если ты не хочешь бессмысленных жертв, то ты больше не будешь давать надежду другим мужчинам, договорились? Все равно пользы от этого будет немного, и я тебя никому не отдам». Том напоследок снова жадно впился в мои губы, будто пьянее от моих поцелуев, а затем отстранился от меня, усмехнулся и молча вышел из комнаты, а в следующую секунду из прихожей послышался хлопок входной двери, а я, обессилев, упала на колени и судорожно зарыдала, понимая, что же натворила. «Господи, Тесса, прости меня», содрогалась я в рыданиях, понимая, что одна была виновата в том, что у нее был такой отец. «Тесса, прости меня, если сможешь, но я тебя не отдам, ни за что». Минута слабости прошла так же быстро, как и началась, слезы высохли на щеках, а в голове вспыхнула ненависть вперемешку со злостью, а еще план, как можно было избежать общения с отцом. «Кейт, что случилось?» – воскликнула Тина, когда я буквально ворвалась в целительскую в надежде найти своего начальника. «Да ты сама не своя, Кейт, где Аб?» – быстро спросила я, посадив Тессу, одетую достаточно тепло, на диван, но не успела Тина открыть рот, как в целительскую зашел и наш большой Аб в компании Дерка, и они оба удивленно уставились на меня. «Кейт, что ты здесь делаешь? У тебя же выходной!» – воскликнул мой начальник, а Дерк недоуменно удивленно посмотрел на меня. Но я проигнорировала его теплый взгляд и обратилась к Абу. «Абеляр, мне очень нужен отпуск, я пока не знаю, насколько, но я уеду завтра. «Мне нужно немного отдохнуть, пожалуйста». «Конечно, Кейт», подумав немного, добродушно согласился он, а Дерек подошел ко мне и легко взял меня под руку. «Мы можем поговорить», прошептал он, и я, буквально чувствуя, в какой опасности Дерек мог оказаться из-за меня, тяжело вздохнула и пошла за ним. А когда мы вышли в коридор и нашли уголок, где нас точно бы не услышали, он ошеломленно уставился на меня и спросил: «Куда ты собралась, Кейт? Что случилось?» «Ничего не случилось», как можно ровнее ответила я, стараясь держать себя в руках. «Я просто подумала, что нам с Тессой стоит кое-куда съездить к друзьям. Я только что получила от них письмо, мы так давно не виделись. Вот я и взволнована, мы с ними очень дружили в школе. Тебе не о чем переживать». «Ладно, как скажешь», неуверенно улыбнулся Дерек и попытался поцеловать меня, но я категорично отвернулась, чем вызвало у него немалое удивление. «Что? Пожалуйста, не здесь», выдохнула я, сгорая в этот момент от стыда за то, что мне приходилось обманывать человека, который был для меня далеко не безразличен, но именно потому, что он был мне не безразличен, я так волновалась за него и не могла позволить, чтобы с ним что-то случилось. «Я приеду от друзей, и мы поговорим». «Хорошо, конечно, Кейт», немного озадаченно улыбнулся он мне, и я, легко коснувшись губами его щеки, улыбнулась на прощание и побежала в целительскую, чтобы забрать Тессу. К Моргану я уже заскочила, сказав, что Кассандра с Николасом перед родами решили навестить его тетку в Хэмпшире, и они предложили нам с Тессой поехать с ними отдохнуть в деревне. Разумеется, никто никуда не ехал, но я старалась говорить как можно четче и увереннее, показав издалека письмо для убедительности, в котором она сообщила мне, что роды будут совсем скоро. И никуда, разумеется, они с Николасом в ближайшее время не поедут. Но поездка к друзьям прозвучала и в госпитале, а затем мы с Тессой, собрав минимум вещей, отправились в дорогу, исчезнув из Лондона примерно через 2 часа после объявления Тома. Конкретного пункта назначения у меня не было, и это было хорошо. Предугадать мои передвижения было трудно даже мне. В течение дня мы с Тессой, считавшей, что это все какая-то новая увлекательная игра, прыгали в разные графства, подальше от Лондона, и через 6 прыжков, уставшие, наконец наткнулись на коттеджи для сдачи на побережье. Деньги у меня были с собой, как обычные, так и волшебные, так что я договорилась с владельцем домиков и арендовала 1 на 4 дня, чтобы немного остановиться в безопасном месте и хорошенько подумать о планах на будущее. А в будущем в Лондон я возвращаться не собиралась. Я планировала переждать чуток в небольшом 2-этажном домике на берегу моря, выкрашенном в приятный голубой цвет, и подготовиться к прыжку через портал куда-нибудь за границу подальше от Англии. С моими навыками я точно не пропаду в другой стране, запас по деньгам тоже был немалым, а когда мы немного попривыкнем, то и работу можно найти, если постараться. Но вот давать тому возможность воспитывать Тессу и учить ее чему-то я точно не собиралась, а поэтому жертвовала всеми связями и друзьями, лишь бы сберечь мою малышку. Коттедж изнутри оказался очень милым. Скромная обстановка в тематике моря, ничего лишнего, но есть все необходимое, идеальный баланс для отдыха. Тесса была в восторге от нашего нового дома и от того, что из окон было видно море, и жадно прислонилась к кухонному окну, чтобы следить за громадными волнами, а я вздохнула, подцепила ее рюкзак с вещами первой необходимости и пошла в гостиную. И вот уже 2-й раз за день моя сердечная мышца была готова разорваться от неожиданности и страха. Том же, опять рассевшись в кресле, оценивающе посмотрел на меня, скрестив руки на груди, а я так и замерла, не в силах вдохнуть. «Мама, мама, а мы пойдем на море?» — весело спросила Тесса, следом за мной вбежав в гостиную, и тоже замерла на месте, увидев перед собой Тома. «Здравствуйте!» «Привет, Тесса», — улыбнулся он, встав из кресла, и, подойдя к нам, присел на корточки, чтобы быть наравне с ней. «Меня зовут Том, я мамин школьный друг, мы уже виделись с утра, помнишь?» Тесса неуверенно кивнула ему, о том, как ни в чем не бывало, продолжил говорить. «Твоя мама решила взять отпуск, чтобы свозить тебя на море. Немного странное решение в начале февраля, как по мне, но все-таки отдых. Но сейчас уже поздно. Смотри, за окном уже начало темнеть, давай мы завтра сходим на море, договорились?» «Угу», — снова кивнула Тесса, немного расслабившись, а я чувствовала, что меня точно ждет кара за мое непослушание, только вот как он нас нашел. «Вот и славненько», — поднявшись на ноги, проговорил Том, снова с насмешкой взглянув на растерянную меня. «Пойдем выбирать тебе спальню, где бы ты хотела спать, наверху». «Да», — радостно воскликнула Тесса и метеором помчалась по лестнице на второй этаж, где располагались спальни, а Том молча выразительно посмотрел на меня и пошел следом за Тессой. Я понятия не имела, что мне грозило за мою попытку к бегству, но сердце предательски сжималось при мыслях о скорой расправе. Но больше оно сжималось при мысли, что я оставлю свою дочь одну с ним, поэтому я тенью последовала за ними, следя за каждым движением Тома. Тесса быстро выбрала себе спальню, из окон которой как раз было видно побережье, а потом принялась показывать Тому свою любимую игрушку, белую собачку, которую я разрешила взять с собой, и заколдованные цветные карандаши. Когда вещи были разложены, уже окончательно стемнело, и мы с Тессой пошли на кухню готовить ужин из тех продуктов, что нам оставил хозяин коттеджа, и я специально старалась по максимуму занять ее делом, чтобы эта непоседа крутилась у меня на глазах. Ужин прошел в напряжении. Я молчала, словно воды в рот набрав, а Том очень аккуратно выведывал у Тессы про нашу жизнь, где она любит бывать, кто у нас друзья, где работает мама. Конечно, разве можно было ждать, что семилетний ребенок почует подвох, тем более от маминого друга. Вот и Тесса без утайки все рассказала про нашу скромную жизнь, а я буквально чувствовала, как паук собирал нужную ему информацию, чтобы еще больше окутать меня своей паутиной. После ужина мы почитали немного в гостиной, но Тесса устала после напряженного путешествия, так что я решила уложить ее спать пораньше, а затем поговорить со своим другом. «Мама, мне страшно», — протянула Тесса, когда я укутала ее теплым одеялком. За окном слышался шум волны, вой ветра, а еще моя дочь до ужаса боялась темноты. Но мы давно придумали решение этой проблемы. Я заколдовала маленький стеклянный шарик, чтобы он светился сам по себе, и мы между собой называли это звездочкой. Вот и сейчас я достала из рюкзака звездочку, включила ее с помощью палочки и положила на прикроватную тумбочку. А теперь, ласково спросила я, и Тесса с улыбкой покачала головой в стороны. Вот и хорошо, а теперь засыпай, я буду в соседней спальне. Спокойной ночи. Спокойной ночи, мамочка, ответила она, когда я легонько поцеловала ее в лоб. Чуть-чуть посидев на ее кроватке, я сжала напоследок маленькую ручку и выскользнула из спальни, а моя спокойная улыбка исчезла без следа. Из приоткрытой щели соседней комнаты лился желтый свет, и я, поняв, что именно там сейчас был Том, тихо подкралась к двери, приоткрыла ее и тут же взмахнула волшебной палочкой, подумав про себя: «Экспеллиармус». Но Том словно ожидал от меня атаки, и одним резким взмахом отразил мое заклятие. «Надо же, Кейт, неужели целителей тоже учат боевой магии?» Тихо рассмеялся он, а дверь в комнату за моей спиной бесшумно захлопнулась. «Ну-ка давай посмотрим, что ты умеешь». Но поскольку я работала в недугах от заклятий, то и со многими проклятиями была знакома, пусть и не использовала их лично ни разу. Быстро взмахнув палочкой, я подумала о первом вспомнившемся мне проклятии мышиного сглаза, но Том еще изящнее отбился от моего заклинания, словно это не стоило для него никаких усилий. «Да, Кейт, целитель против боевого мага, кому расскажи, не поверит», — вполголоса рассмеялся он, а затем впервые сам наслал на меня заклятие, и я, не имея дуэльного навыка, не смогла защититься, и мою палочку отшвырнула в сторону, а меня прибило к входной двери. Оставшись безоружной, меня полностью захватило отчаяние, а Том, пристально глядя мне в глаза, подошел ко мне и уже руками прижал к двери. «Так-так, я вроде предупреждал тебя, Кейт, чтобы ты не думала сбегать от меня, а ты в этот же день сбежала, вот и что мне с тобой делать, а?»